3.5. Формирование вины. Очевидно, что переживание вины связано с формированием у человека нравственных норм поведения, совести, с развитием его как личности, хотя некоторые авторы считают, что это формирование имеет под собой биологическую, генетическую основу. Эйбл Эйбисфелд, 1971, Морел, 1960, Д. Осьюбел, 1955, выдвинул три предпосылки развития эмоции вины. Первое. Принятие общих моральных ценностей. Второе. Их интернационализация. Третье. Способность к самокритике, развитая настолько, чтобы воспринимать противоречия между интернализированными ценностями и реальным поведением. Осьюбел предполагает существование общекультурных механизмов усвоения вины, что связано с одинаковыми отношениями между родителями и ребенком, необходимостью лишь минимума навыков социализации ребенка, имеющихся в каждой культуре, и определенной последовательности этапов когнитивного и социального развития. Предпосылкой воспитания совести и чувств вины является желание родителей и всего общества воспитать у подрастающего поколения чувство ответственности. М. Кляйн, 1978, являющийся одним из ведущих специалистов по раннему детству, доказывала, что чувство вины возникает в первые месяцы жизни из-за тех смешанных чувств, которые ребенок испытывает к матери. Он может любить и не любить ее одновременно. Чувство вины не возникает на пустом месте. Людей готовят к этому с детства. Младенцы виноватыми не бывают, потому что еще не знают, что такое плохо, а что такое хорошо. Их развлечению обучают прежде всего родители. Каждый ребенок должен научиться сдерживать свои импульсы, усвоить и соблюдать множество правил общественного поведения, отличать дурное от хорошего. В процессе такого обучения родители одобряют или порицают его. В результате уже к 4,5-5 годам у ребенка должен постепенно утверждаться сложный и трудный процесс изменения прежней установки на возможное поведение. Однако, как произойдет такое преображение, взрослых обычно не интересует. Они только подчеркивают необходимость признания допущенных ошибок. Например, они изолируют ребенка, совершившего проступок, ставят в угол, предоставляют ему возможность побыть наедине с собой, подумать о своем поведении. Будешь стоять в углу, пока не поймешь и не научишься себя вести. Однако принудительные меры не часто достигают цели. Гораздо более продуктивным может быть другой способ. Осознание вины проще дается ребенку, если он сумеет поставить себя на место того, кому причинил зло. Зачем собачку за лапку тянешь, ей больно, а если тебя за ногу схватить? Зачем у мальчика игрушку отобрал? Я вот сейчас твой велосипед заберу, тебе хорошо будет? И так далее. Уйти от эгоцентризма, увидеть ситуацию глазами жертвы плохого поступка, примерить ее незавидное положение на себя самого, испытать сочувствие к жертве и раскаяние. Вот действенный алгоритм, позволяющий ребенку яснее представить последствия своих действий, почувствовать вину, услышать голос совести. Воспитывать чувство вины необходимо. Вопрос в том, как правильно это делать, чтобы не сформировать у ребенка комплекс вины. Начинается это, когда первый раз родители говорят ребенку «извинись». Извинись перед тетей за то, что сказал, что она толстая. Она обиделась, хотя это правда. Извинись за то, что ударил мальчика, хотя он первый начал. Но ребенок не чувствует себя виноватым. Он сказал правду, то, что есть на самом деле. Или старался защитить девочку. А ведь его учат быть честным и защищать слабых. И поскольку ребенок не может противостоять взрослым, ему приходится смиряться и, может быть, считать, что он на самом деле виноват. И это первый шаг к внутреннему расколу. С одной стороны, родители учат говорить правду, а с другой, заставляют извиняться за то, что он ее произнес. Они не объясняют, почему надо делать так-то и так-то, не следят, чтобы действия ребенка соответствовали принципам. Конечно, со временем ребенок адаптируется к этой двойственности, но у одних детей вина остается полезным сигналом, корректирующим поведение, а у других перерастает в комплекс вины, а это уже дискомфорт, напряженность, страхи и потеря уверенности в себе. Ошибкой взрослых при таком воспитании является их уверенность в том, что если ребенком вслух произнесено извинение, то это признание им своей ошибки ведет к отказу от совершения подобных действий в будущем. Мы чувствуем себя виноватыми, когда выходим из дома, потому что оставляем наших детей, чтобы заработать на их содержание. Мы чувствуем себя виноватыми, когда остаемся дома, потому что кажется, что мы не используем свободу мира. Мы чувствуем себя виноватыми во всем, и при этом мы не можем быть виновны, потому что мы всегда далеки от решений и власти. П. Каэльо. В результате некорректного воспитания чувство вины становится хроническим, и человек вступает во взрослую жизнь, ощущая себя виноватым всегда и во всем.